Глава 10. Кэлен засовывала одежду в походную сумку, стоявшую на кровати, и Ричард был занят тем же. Им нужно было покинуть народный дворец, чтобы запутать богиню и увести Гли от невинных обитателей дворца. Кэлен была слегка взволнована тем, что скоро окажется в безопасности замка волшебника. Там не только было много одаренных, но и сам замок был полон всевозможных щитов. Любой Гли, которого богиня отправит туда, окажется в опасности, сам того не зная. Во многих помещениях замка стояли смертельные щиты, которые сожгут всех чужаков или тех, кто не имеет нужной магии для безопасного прохода. Замок будет смертельной ловушкой для Гли. Впервые за последние дни Кэлен ощутила проблеск надежды. Замок будет безопасным местом для ее детей. Когда они окажутся в безопасности и через какое-то время все станет очевидным, Кэлен наконец может сказать Ричарду, что она беременна близнецами. Там ее будут оберегать сестры Света и другие. Защитная магия замка убережет от вторжения. Само предназначение замка было в том, чтобы защищать первого волшебника и живших там одаренных. В замке Ричард сможет выяснить, как остановить богиню. Кэлен не знала, почему не подумала о нем раньше. Замок волшебника был вторым родовым домом Ричарда. Народный дворец всегда являлся средоточием власти дома Ралов, а замок волшебника всегда был родовым домом первого волшебника. Замок принадлежал Ричарду и должен был защищать его. Если покидать замок будет безопасно, то Кэлен могла бы родить детей во дворце исповедниц, в котором родилась сама. Он был ее родным домом. Там жили люди, которые знали Кэлен с рождения. Она мечтала родить детей во дворце исповедниц, если будет можно уйти из замка. Дочери исповедниц всегда были исповедницами. Поэтому Кэлен очень хотела, чтобы ее дочь родилась именно там. Потом можно будет растить близнецов в безопасности замка. В детстве Кэлен много времени проводила в замке под присмотром волшебников. Замок был сосредоточием власти первого волшебника и убережет ее детей. А дети, в свою очередь, продолжат магический род, чтобы защитить мир. Замок волшебника снова будет живым, как в ее детстве. Они с Ричардом сменили официальные наряды на дорожную одежду. Ричард сложил в сумку часть облачения боевого чародея, но остался в черной рубашке, особом оружейном поясе и широких подбитых кожей серебряных браслетах с древними символами языка творения. Кэлен не нужно было брать с собой белое платье, потому что в Эйдендриле, недалеко от замка, был дворец исповедниц. Там хранилось много платьев матери-исповедницы, сшитых из такого же шелка и с таким же квадратным вырезом. Раньше она носила обычное черное платье исповедниц. Только женщина, выбранная сестрами-исповедницами, имела право носить белое платье матери-исповедницы. Кэлен стала самой молодой матерью-исповедницей, и это свидетельствовало о ее силе. Когда она и Ричард вышли из спальни, все шесть мордсит, одетых в красную кожу, ждали их в круглом холле вместе с Шейлой. У каждой мордсит был небольшой походный мешок. Шейла оделась в темную дорожную одежду. На ее плечи был накинут черный плащ, скрепленный короткой серебряной цепочкой меж двух костяных пуговиц. У нее тоже был мешок. Все они явно собирались отправиться вместе с Ричардом и Кэлен. Ее это вполне устраивало, как и Ричарда. Впрочем, их желания не имели значения, потому что Морсит уже решили, что идут с ними. Богиня не могла использовать их или Шейлу, а значит, Морсит станут бесстрашными охранницами для ее детей. Кэлен была благодарна им за решение отправиться в замок. Большой отряд солдат первой когорты во главе с лейтенантом Доланом ждал их в широком коридоре. Из-за случившегося в сдерживающем поле библиотеки убийство двух женщин, не говоря уж о жутком открытии на нижних уровнях дворца, все солдаты выглядели мрачными и напряженными. Кэлен невольно посмотрела, не отводит ли кто-то из них глаза, но никто не вел себя странно. «Нам нужно спуститься к Сильфиде, негромко сказал Ричард Бердине, чтобы солдаты его не услышали. «Я не хочу, чтобы кто-то, кроме нас девятерых, знал, куда мы идем». Она кивнула. «Я знаю короткий путь, и нас никто не увидит». Ричард кивнул ей, а потом прошел по коридору навстречу командиру отряда. «Лейтенант, я должен отлучиться по важному делу». Мужчина склонил голову. «Конечно, магистр Рал. Сколько людей вы хотите взять с собой?» «Нисколько. Я слишком тороплюсь». Взглянув на лицо мужчины, он добавил. «Я попрошу прислать отряд первой когорты, когда смогу. А пока что...» «Вы знаете об угрозе во дворце и насколько опасны эти создания. Как вы видели, из их ран течет кровь. А значит, их можно убить, если успеть поймать их до того, как они исчезнут». Лейтенант выглядел неловко. «Пока вы собирали вещи, в одном из ответвлений этого коридора произошло еще одно нападение. Двое моих людей убиты». Мышцы на челюсти Ричарда напряглись от гнева. «Им нужно уничтожить меня и Кэлен, чтобы потом неистовствовать по всему миру, истребляя наш вид. Это одна из причин нашего ухода. Так я надеюсь спутать их планы. Поскольку они сосредоточены на нас, чем раньше мы покинем дворец, тем в меньшей опасности будут люди здесь. По крайней мере, на данный момент. Передайте мистеру Беркету, что лорду Ралу пришлось отбыть по важному делу. Он привык заботиться о дворце во время отсутствия магистра и знает, что делать. Помогите ему, чем сможете». «Я прослежу за этим, магистр». «Когда мы с Кэлен уйдем, первая когорта останется единственной защитой обитателей дворца. Я хочу, чтобы никто из первой когорты не покидал дворец, ни при каких условиях. Я рассчитываю, что вы и первая когорта останетесь вместо меня и защитите всех. Я буду магией против магии и сделаю все необходимое, чтобы покончить с угрозой». Лейтенант Долан решительно хлопнул кулаком по кожаному нагруднику. «Дальше нас будут защищать Мордсид. Вы и ваши люди должны оберегать людей здесь». Мужчина, неохотно подчиняясь приказу, снова отсалютовал, ударив кулаком по сердцу. Ричард повернулся к Бердине. «Идем». Бердина без промедления зашагала по коридору. Тяжело вооруженные солдаты отступили к стенам широкого коридора, освобождая путь. Нида пошла впереди вместе с Бердиной. Кэлен, держа Ричарда за руку, пошла за ними. А Вика держалась позади. Шейла, Рика, Вейл и Кассия замыкали группу. Идя мимо солдат, выстроившихся вдоль коридора спиной к стене, Кэлен встречалась взглядом с каждым. Ни один не отводил взгляда, и она испытала облегчение. Она надеялась, что они смогут выбраться из народного дворца так, чтобы богиня не увидела чужими глазами их ухода. Когда она была маленькой, ее отец, король Вайберн, учил ее боевой стратегии и говорил, что запутать врага – хорошая тактика. Бердина почти бежала по боковым коридорам, узким лестницам и настоящему лабиринту темных пустых проходов. Они спускались все ниже, не выходя из закрытой для посетителей части дворца. Все шли молча. Они знали об опасности, которая осталась позади и могла поджидать впереди. Они высматривали угрозу и двигались как можно тише. Кэлен была взбудоражена от того, что у них наконец есть план, который может сработать. Сестры Света временами вели себя заносчиво и чванливо, но они были преданы Ричарду и самой жизни. Они доблестно сражались на войне, и Кэлен не сомневалась, что они решительно и мужественно встретят новую угрозу. Она уже не в первый раз жалела, что с ними больше нет деда Ричарда. Зет стал важной частью ее жизни после того, как она его повстречала. Он заботился о ней, как никто другой. Изворотливый старый волшебник с самого начала запал ей в сердце. В некотором смысле Зет все еще был с ней. Его частичка жила в Ричарде. Они испытали огромное облегчение, когда оказались в комнате Сильфиды, никем не увиденные и не атакованные. Кэлен боялась, что богиня как-то попытается остановить их. Но с ними были только Мордсид и Шейла, и у богини не было глаз, чтобы следить за ними. Охрана первой когорты была бы полезной, но слишком велик был риск, что через одного из солдат богиня увидит или услышит, чем они заняты. Ричард без промедления пересек древнюю комнату и подошел к круглой стенке большого колодца высотой по пояс. Он перегнулся через край и соединил серебряные браслеты на запястьях. Они начали светиться все ярче, и скоро Кэлен разглядела кости Ричарда, проглядывавшие через плоть. «Сильфида!» – крикнул он в темноту. «Ты нужна мне!» Голос эхом отразился от глубин колодца и стен комнаты. Шейла выглядела очень напряженной, потому что не знала, чего ждать. Кэлен крутила пальцы, переживая, что Сильфида не придет, или ее вообще больше нет. Шейла, которая не знала, что делает Ричард, озабоченно нахмурилась, глядя на Кэлен. Но та решила, что колдунье лучше подождать и увидеть все своими глазами. Пока они стояли в тишине, камешки и грязь на каменном полу начали подпрыгивать от исходящей снизу вибрации. В комнате нарастал гул. Со сводчатого потолка и из стыков стен посыпалась пыль. С ревом и головокружительной скоростью серебряная сильфида вырвалась из глубин колодца и резко остановилась, едва не выплеснувшись наружу. Серебристая подвижная поверхность успокоилась, а потом часть ее поднялась в воздух. Появилось красивое серебряное лицо, а серебряная рука потянулась к Ричарду и погладила его по лицу. «Хозяин, я рада снова вас видеть. Подойдите, и мы будем путешествовать. Вы будете довольны». Ричард вытянул руку, показывая на остальных людей у колодца. «Нам всем нужно путешествовать. Мы хотим отправиться прямо сейчас». Сильфида огляделась и словно только сейчас увидела 8 женщин. А может, она их и заметила, но ее волновал только Ричард. Подумав об этом, Кэлен пришла к выводу, что так и есть. Она молча злилась, глядя на то, как Сильфида улыбается Ричарду. «Вы все желаете путешествовать?» «Да», – поспешно ответил за всех Ричард, взмахом руки призывая их подойти ближе. «Нам всем нужно путешествовать. Мы будем очень рады, если ты возьмешь нас всех. Мы торопимся». Шейла с встревоженным видом отступила на шаг. «Куда вы желаете отправиться?» спросила Сильфида своим шелковистым серебряным голосом, который почему-то раздражал Кэлен. «В замок», – сказал Ричард. «Я получу огромное удовольствие, если ты доставишь нас в замок волшебника». «Я знаю это место. Я могу отнести вас туда. Но вы знаете, что не можете взять с собой меч». Она беззастенчиво обняла его, чтобы дотронуться до ножен. Ричард на мгновение поджал губы. «Знаю. Я оставлю его здесь, пока мы не сможем вернуться». Он снял перевязь через голову. «Теперь до клинка дотронулась смерть», – сказал он Кэлен. «Я думал, что могу взять его с собой. Но сейчас многое на кону, и я боюсь рисковать». Он прислонил ножны к каменной стене колодца. Кэлен не нравилось, что он оставляет меч, но она помнила, что в прошлом, когда он взял оружие, это чуть не стоило ему жизни. Он прав, на кону стоит слишком многое. «Подойдите ближе», – обратилась ко всем Сильфида. Ее тон стал деловым и совсем не таким мягким, как при разговоре с Ричардом. Все Мордсит приблизились к каменной стенке колодца. Сильфида протянула серебряную руку. Ее пальцы мягко коснулись лба каждой женщины по очереди. «Вы все можете путешествовать». Ричард подхватил Шейлу под руку и подтащил ближе. Ее глаза были распахнуты от шока при виде Сильфиды, которая еще и разговаривала. Она никогда не сталкивалась с подобным существом, созданным волшебниками древности, и потому вела себя осторожно. Для нее это создание было непостижимым. «Это безопасно?» – прошептала она Ричарду. «Для меня – да», – сказала Сильфида со спокойной серебряной улыбкой, а потом скользнула пальцами по гладкому лбу Шейлы. Колдунья поморщилась, но осталась на месте. Сильфида убрала руку. «Она не может путешествовать. У нее нет необходимой магии». «О чем это она?» – недовольно спросила Шейла. «Я колдунья, и у меня есть дар. Конечно же, у меня есть магия». Ричард покачал головой. «Ты неправильно ее поняла. Чтобы путешествовать в Сильфиде, нужна не только магия превращения, но и ущерба». Шейла попятилась. «Магия ущерба? Вы с ума сошли?» Ричард отмахнулся от ее беспокойства и взобрался на каменный парапет. «Я могу дать тебе частичку, чтобы ты могла путешествовать. Не волнуйся, я уже это делал». Пока Ричард успокаивал Шейлу, Сильфида протянула ладонь ко лбу Кэлен. «Она не может путешествовать», объявило серебряное лицо с легким намеком на отвращение. Ричард, который помогал Вике подняться, обернулся и хмуро посмотрел на Сильфиду, показывая рукой на Кэлен. «О чем ты? Кэлен уже много раз путешествовала. Разумеется, она может». «Не теперь». «Это еще почему?» – нетерпеливо прорычал Ричард. «Она беременна. Она и двое младенцев в ее утробе погибнут во мне, если она попытается путешествовать». Ричард обратил взгляд на Кэлен, и у нее перехватило дыхание. Ричард застыл от шока, глядя на жену сверху вниз. Ей вдруг стало жарко, пальцы на руках и ногах поджались. Она подумала, что сейчас упадет в обморок. Кэлен заставила себя заговорить. «Все в порядке, Ричард. Иди с Викой, а я останусь. Шейла и мои сестры по Эйджелу защитят меня. А еще у меня будет твой меч. Ты должен отправиться в замок за подмогой. Должен. Это наш единственный шанс». Ни один мускул Ричарда не дрогнул, пока он смотрел на нее. В комнате звенела зловещая тишина. Никто не проронил ни слова. Мортсит уставились на Кэлен, но она могла лишь смотреть в серые глаза Ричарда. Она снова сглотнула, отчаянно пытаясь сдержать слезы. И на шаг отступила от колодца Сильфиды. «Я люблю тебя, а теперь иди». Конец книги. Книга озвучена в 2024 году для бесплатного прослушивания. Читал Сергей Попов. Спасибо за внимание.